«Дай догадаюсь, скрытность, откуда вы знаете, господин?» – удивилась Нарли. Она и так постоянно поражалась Гришиной осведомленности, а сейчас и вовсе недоумевала. «Да», – птичка нашептала, махнув рукой, ответил Гриша, чуть улыбнувшись, а затем спросив, до какого уровня прокачалась. Нарли не совсем поняла, какую это птичку имел в виду господин, но посчитав, что ей, скорее всего, не положено это знать, она ответила лишь на вопрос «до 64-го». «Неплохо, очень неплохо», — довольно произнес Григорий, который действительно был рад успехам Рогарки. А в следующий миг, открыв окно интерфейса, чтобы посмотреть свой прогресс, удивленно воскликнул: «Да ну нахрен, господин, что-то случилось?» — обеспокоенно произнесла Нарли, немного подавшись к нему. «Ага, случилось», — чуть обескураженно ответил Гриша, сотый уровень перевалил. «Поздравляю, господин», — чуть поклонившись, произнес Лёлик, за которым тут же повторили Нарли и Шира. «Угу», — ответил Гриша, уже не обращая внимания на слова своих соратников, внимательно следя за колесом фортуны, которое, пестря множеством разноцветных полосок со способностями, должно было вот-вот выдать ему новую. «Удар молнии», — прочитал Григорий, через пару секунд, когда колесо остановилось. «Ну, неплохо», — подытожил он все так же про себя, а затем, недолго думая, мысленно нажал на кнопку «Забрать награду за достижение сотого уровня», после чего перед ним высветилось окно со следующим содержанием. «Поздравляем вас с достижением сотого уровня. В качестве награды вы получаете прибавку к показателям плюс 25 к здоровью, плюс 25 к выносливости, плюс 25 к мане, плюс 10 к силе, плюс 10 к ловкости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 мудрости, плюс 10 к духу, плюс 4 к удаче, кольцо первого рубежа, а также плюс 2 случайных способности. Получить способности: переместить кольцо в инвентарь, переместить кольцо в руки, етить колотить», невольно вырвалось у Гриши, которого больше всего поразила прибавка сразу двух способностей. Помимо этого ему было еще интересно колечко, а вот повышение показателей он воспринял как-то нейтрально, так как до сих пор не особо вникал в них. Нажатие на кнопку «Получить способности» запустило стандартное колесо фортуны, открывшееся поверх поздравительного диалога. Глядя на это, у Гриши невольно возникла мысль: почему система не могла просто выдать мне две рандомных способности? Зачем весь этот цирк? Хотя вслух он промолчал, внимательно следя за тем, что ему выдаст колесо. «Господин, ну как, какую способность вы получили?» — с неподдельным интересом спросила Нарли, когда Григорий вышел из полутрансового состояния, в котором пробыл не меньше чем пару минут, на что тот равнодушным и безэмоциональным голосом перечислил: «Удар молнии, страх, провокацию». И только после сказанного, на Гришином лице появилась довольная улыбка, отражавшая его реальные эмоции. Ситуация была настолько шоковой, что он не сразу ее осознал, ведь полученные способности были, мягко говоря, читерскими, особенно последние две. «Господин, за сотый уровень вы получили целых 3 способности?» — удивленно переспросила Нарил, для которой это было немного непривычно. «Нет, 2, просто за эти 2 поместья я очень быстро поднялся в уровне», — констатировал Гриша, в то же время рассматривая свое новое колечко. После чего, заметив, как Нарли с интересом смотрит на его обновку, добавил: «Да вот, еще и бонусом реликвию получил». «А, оно как кольцо начало?» «Нет, оно на защиту и удачу», — ответил Григорий, натянув перстень на свободный палец, при этом с улыбкой подумав: «В таких темпах у меня скоро пальцы закончатся». «Господин, Лёлик тоже получил кольцо», — неожиданно раздался голос скелета, который, судя по интонации, хвастался. От неожиданности Гриша, не сразу обмозговав произошедшее, с небольшой задержкой спросил: «Ты уже 20 уровня достиг?» «23-го, господин», — чуть поклонившись, довольно заявил нежить. «Хорошо сходили», — пробормотал Григорий, посмотрев на озадаченную Шира, которая упорно примеряла колечко на разные пальцы, после каждого раза с досадой снимая его и повторяла попытку. Но как только она заметила, что Гриша смотрит на нее, она прекратила этим заниматься и, одев перстень на указательный палец, продемонстрировала его. На что парень, невольно улыбнувшись со всей этой сцены, спросил: «Отлично, а какой у тебя уровень?» «37-й, господин». «Ну да, помнится, ты была 35-го уровня, когда я тебя приручил», — пробубнил Гриша себе под нос, а затем задал еще один вопрос: «А способность, какую получила?» «Огненный шар», — весело улыбнувшись, ответила Харака, после чего в ее руке появился небольшой мячик огня. «Как ни посмотри, день прямо пугающе хороший», — довольным голосом прокомментировал Григорий, после чего на всякий случай добавил: «Только ты это, пожалуйста, дом не спали, по крайней мере, пока мы в нем». «Хорошо». Ближе к вечеру того же дня Борис и Андрей подъехали к небольшому городищу, больше похожему на крупную деревню, обнесенную невысокой деревянной стеной и земляным валом, о чем собственно уже как 2 часа трещал Заил, который теперь, полным разочарования голосом произнес: «Вот видите, а я вам про что говорил?» Вопрос мужчины так и остался без ответа, ведь парни уже и не знали, что еще можно ему сказать. Они честно пытались поддержать убежденные речи торговца все то время, как только вдалеке показался этот не очень-то славный град и Заил завел о нем речь. Но это было абсолютно безуспешным делом. Мужчина все так же продолжал перечислять минусы этого города-крепости, будто граммофон заезженную пластинку. Как следствие, парни решили просто молча слушать его, тем более он периодически говорил действительно полезные и интересные вещи. Тем не менее, в этот раз, после заданного Заилом вопроса, повисло молчание, будто в этот раз он хотел получить ответ. О чем быстрее догадался Борис, все же он меньше грузился, в отличие от своего друга, на которого все еще периодами наваливалась тоска, например, как сейчас. «Заил, каждый из нас уже раз по 10 повторил, что ты абсолютно прав», — спокойно и последовательно произнес Борис, на что торговец немного негодующе протараторил: «Ну да, и все так говорят, но почему эту крепость вообще построили? Знаешь, Заил, это не моего ума дело, да и тебе не советую в это особо вникать». «Ну», — было начал торговец, а потом, махнув рукой, замолчал, как будто на что-то обидевшись. «И вот пойми теперь его», — подумал про себя Борис, и уже внимательнее посмотрел на стражников, доблестно стоявших на крепостном вале и внимательно следивших за их караваном. В глазах молодых ребят читалась отчетливая уверенность в себе и своем оружии, а также легкий гонор и заносчивость, которые им скорее всего достались по наследству, ведь судя по доспеху, они были манордерами. «Ну и какой смысл от такой стражи в пограничной то крепости?» — подумал Борис, переведя взгляд на деревянные ворота, к которым они приближались. Их внешний вид вызвал не лучшие мысли у парня. Что сказать, он был вполне обоснованно уверен, что ему бы хватило бы пары сотни воинов, чтобы штурмовать это поселение. «Да, а нам иногда довольствие не доплачивали», — иронично произнес Андрей, который, выйдя из своего транса, тоже начал внимательно осматриваться по сторонам. «Хватит об этом», — строго произнес Борис. «Нечего говорить о том, что нам может аукнуться». «И то верно», — с печальным вздохом согласился Андрей, а затем, пытаясь говорить максимально непринужденно, обратился к торговцу: «Заил, нам долго придется ехать до Сатрадара», на что тот ответил: 2 дня, после чего, печально вздохнув, добавил: «И представьте себе, ни одной деревни по дороге не будет». «Понятно теперь, для чего эта крепость нужна», — подумал Борис, быстро сообразив и сложив расстояние между городами, после чего, все так же мысленно, подытожив: «Такое ощущение, что Афния то ли не очень уверена в своих силах, то ли народ бережет больше». Вслух же он спросил: «Заил, неужели афнийцы не селятся на восточном берегу Сатры?» «Да кто же их знает?» Пожав плечами, ответил торговец, после чего добавив: «Я пару раз видал, что вдоль дороги ездили пастухи со стадами, но ни разу не видел, чтобы от главного тракта отходили хоть какие-то дороги. Скорее всего, народ набегов опасается, вот и не селится. А стада пасут кочевые или полукочевые племена», — как-то невзначай ответил Андрей. Безусловно, все это было чистым предположением, но он был уверен в своих словах. Все же это было довольно логично. И судя по следующим словам Заила, он попал в точку. «Да, я такой слушок тоже слышал, но не думаю, что оно так и есть. Не будут же цинцерийцы нападать на мирных граждан». Последняя фраза прозвучала больше как шутка, но Борис и Андрей от нее лишь похмурили. Последний так и вовсе замолчал до самого постоялого двора, погрузившись в какие-то свои невеселые раздумья. Постоялый двор Трипяточка встретил парней довольно приятной атмосферой, а также теплой и вкусной едой. Глядя же на других караванщиков, Борис невольно подумал, что они ехали именно сюда, дабы набить себе брюхо. Хотя стоит отметить, что ему тоже понравилась местная еда, чем-то отдаленно напоминавшая о доме, причем именно о настоящем доме. А молчавший уже почти как полчаса Андрей неожиданно заявил: Моя мама примерно так же мясо тушила. Тем не менее Заил все так же был не очень доволен городом, причем, судя по всему, всем городом крепостью, и, видимо, поэтому он недовольно буркнул, будто его можно по-другому стушить. «Давай, колись, Заил, что стряслось у тебя в этом граде?» — решил поинтересоваться Борис, которому уж сильно подозрительной стала казаться реакция торговца. Но Заил, видимо, не хотел выкладывать то, что было у него на душе. Он лишь недовольно ответив, ничего не стряслось, встал и ушел, оставив миску с недоеденной едой. «Странный он», — пожав плечами, прокомментировал Андрей, и, чуть подумав, добавил, «надо бы ему деньжат отсыпать». «Надо то надо, только много не отсыпайте», — неожиданно близко раздался голос Джайла, который зачем-то подошел к их столику и присел за него. «Чем обязаны, господин Джайл?» Тут же обратился к главе каравана Андрей. «Особо ничем, просто хотел узнать ваши планы», — немного равнодушно ответил Джайл. «Планы не поменялись, до Сатрадара мы с вами, а дальше посмотрим, скорее всего к гильдии авантюристов присоединимся». «Да, там всегда нужны сильные ребята», — со вздохом произнес Джайл, а затем, зачем-то добавил, «жаль, что в Цинцерии позакрывали все гильдии авантюристов». «Это точно, не солдатам же за гоблинами гоняться», — подметил Борис, которому показалось, что это наиболее верный ответ в данном случае. «Но, тем не менее, авантюристами быть опасно», видимо, решив вернуться к какому-то намеченному разговору, произнес глава каравана, после чего выжидательно замолчал, попеременно глядя на Андрея и Бориса, сидевших напротив него. «Господин Джайл, торговля очень интересное и прибыльное дело, но мы с другом уже давно хотели попробовать себя как авантюристы», сообразив, к чему ведет глава каравана, ответил ему Борис. «Понятно, тогда не буду вас уговаривать. Если передумаете, то поищите меня в торговой гильдии Волынчера». По голосу Джайла было хорошо слышно, что он не очень доволен разговором, но, видимо, он решил смириться, рассчитывая на перспективы в будущем. «Тогда я пойду», — добавил Джайл, помолчав пару секунд. «Конечно, господин Джайл», — ответил Борис, привстав и поклонившись, в то время как Андрей сделал то же самое молча. Глава 24. Уловка. Следующий день начался довольно стандартно. Нарли, по уже сложившейся традиции, хозяйничала на кухне, Гриша изучал библиотеку, большая часть которой была еще не перебрана. В то же время Лелик и Шира выполняли функции телохранителей. Правда, у последней это получалось не очень. Харака постоянно отвлекалась на всякую ерунду и больше бродила по библиотеке, обращая внимание лишь на то, что ей было действительно интересно. После достаточно легкого завтрака группа во главе с Григорием направилась к оставшимся локациям с боссами. Таковых было еще две, одна из них была похожа на храм, а вторая на дворец. Ну а так как в замке Гриша рассчитывал найти финального босса, то поэтому он в первую очередь решил обратить свой взор на храм. Стоит заметить, что сооружение действительно было похоже на церковь, выполненную в готическом стиле. Разве что на ее стенах не было фигур с различными диковинными существами, а на шпилях крестов. Но в остальном здание не особо отличалось, по крайней мере в рамках Гришиных представлений о готической архитектуре, с которой он был знаком лишь посредственно и в общих деталях. В отличие от поместий, которые были зачищены до этого, забор, окружавший храм, был невысоким и представлял из себя невысокую изгородь с каменным основанием и столбами, между которыми были металлические ограждения с заостренными навершиями. За забором легко просматривался весь прихрамовый участок, который был пуст. Не спеша идя вдоль забора, Гриша неотрывно смотрел на территорию церкви, на случай, если вдруг появится какая нежить. Но в результате, дойдя до калитки, сделанной в том же стиле, что и металлические ограждения, он так никого и не заметил, отчего его беспокойство лишь возросло. «У меня такое подозрение, что они все в храме», — буркнул Григорий, открывая незапертую дверь, на что ему ответила Нарли. «Господин, вы, вероятно, правы. Может, я попробую пробраться туда и разведать? Ты сначала свою способность нормально прокачай, а то нашлась мне тут героиня шпионского романа», — пробурчал в ответ Гриша, направляясь к главному входу в храм. Идея, которую высказала Нарли, безусловно, была хорошей, если бы не одно существенное «но». Еще по дороге Григорий заметил, что у храма почти нет дверей, а высокие продолговатые окна находятся на высоте не ниже 5 метров от земли, что создает довольно прилично проблем подобраться к ним. И это уже не говоря о том, что было совершенно неизвестно, как отреагируют хозяева места на любителей позаглядывать в окошки. Подойдя уже к самой двери, Гриша остановился возле нее и, не оборачиваясь, произнес: «В случае чего будьте готовы к отступлению», после чего, взявшись за металлическое кольцо двери, потянул ее на себя. Массивная, тяжелая дверь, хоть и без труда, но со скрипом отворилась перед парнем, открывая его взору огромное храмовое помещение, в котором царила полутьма, разбавляемая теми немногими лучиками солнца, которые проникали через сравнительно небольшие окна храма. Стены были выложены из черного камня, на которых местами висели черные гобелены с какими-то трудноразличимыми рисунками. Помимо этого из обстановки выделялся лишь огромный 2×2 алтарь из цельного куска черного камня, который стоял ближе к концу залы. В остальном помещение было пустым, и его наполняли лишь фигуры в неких то ли плащах, то ли балахонах, то ли еще чем-то в этом роде. Собственно, Григория не особо заботило то, в чем были одеты неживые, для него куда важнее было то, что у всех них были посохи, как у каких-то магов. «Да, интересно получается», — буркнул Гриша, глядя, как вся эта толпа мертвецов поворачивается к нему. «Неофит лича, неофит лича, а вот это у нас ученик лича, а этот вновь неофит», — размышлял он, быстро сканируя всю ту братью мертвых магов, судя по названию которых, служивших личу или обучающихся у него. «А вот и сам лич», — подумал Григорий, просканировав способностью видящий стоявшего за алтарем нежить. «Опасный парень», — продолжил он свои размышления, оценив отобразившиеся показатели мертвеца. Тем временем, пока Гриша рассматривал своих будущих противников, те, развернувшись к нему лицом, стояли в ожидании, будто не решаясь на активные действия. Но как только он зашел в храм, расклад тут же поменялся. Нежити как по команде, почти одновременно, стали кастовать заклинания. «Бля! Все назад!» — крикнул Гриша, быстро попятившись обратно. В храме было не меньше, чем полсотни неживых, не считая босса. Поэтому, рассуждая логически, парень прекрасно понимал, что при таком раскладе ловить ему со своей группой нечего. Их закидают заклинаниями раньше, чем они вырежут хотя бы треть мертвых магов. Благо дело неживые достаточно долго ворожили свои чары, за счет чего Григорий с командой смог преспокойно отступить за пределы храма. При этом он специально оставил дверь открытой, надеясь, что мертвецы последуют за ними. «Походу эти немного умнее будут», — недовольно пробубнил Гриша минут через 15, не дождавшись повального выхода мертвецов. «Но что же тогда делать?» — озадаченно подумал он, посматривая на открытую дверь. «Надеюсь, не прилетит», — все так же мысленно подытожил он, быстро высунувшись и посмотрев вовнутрь. Но в тот же миг, как он это сделал, в него полетело с дюжину заклинаний. Григорий еле успел убрать голову, прежде чем все то многообразие приветственной магии прилетело ему в лицо. «Так радушно меня еще никогда не принимали», — невольно вырвалось у парня, в то время как он немного отстраненно проследил дальнейший полет выпущенных в него чар. «Но в любом случае, делать нечего», — подытожил Гриша, как в следующий миг в его правой руке появилась огненная стрела. «За мной не повторять», — добавил он, а затем, еще раз сделав шаг к дверному проему, активировал заклинание в толпу, и тут же спрятался, так как в него уже неслось еще несколько заклинаний. «Хорошо, что все эти чары куда медленнее пуль», — вновь провожая взглядом вражескую ворожбу, подумал Григорий, даже не подозревая, что из-за возросших стат он очень сильно недооценивает скорость заклинаний. «Да кто же так сможет?» — в свою очередь в ответ на Гришина «не повторять» подумала Нарли, которая скорее всего смогла бы повторить, зная она хоть какие-нибудь боевые чары и будь хоть чуть-чуть увереннее в себе. Тем временем в Гришиной руке появился еще один шарик огненной стрелы, с которым он поступил точно так же, как и с предыдущим, заодно посмотрев результат прошлого заклинания. «Да», — недовольно протянул он, вновь спрятавшись от вражеских чар, количество которых явно уменьшилось. «Я их так долго буду колупать», — продолжил он, недовольно бубня себе под нос, одновременно с этим ворожа следующую огненную стрелу. В общем, далее пошла перестрелка заклинаниями, но не такая, как мы привыкли видеть в блокбастерах, где раз-два и все готово. Это был довольно долгий обмен чарами, в котором Григорий рисковал куда больше, чем его оппоненты, так как попади хоть одно заклинание ему в голову, и он бы, хоть и не помер, но без серьезных увечий не обошелся бы. А вот противникам его было как-то совсем лайтово. Даже те чары, которые ранили их, не всем из них наносили серьезный урон. И это уже не говоря про те заклинания, которые попадали в их балахоны, в которых они и вязли, и вовсе не нанося потерь самим мертвецам. «Блин, в таких темпах у меня раньше мана закончится», — недовольно подумал Гриша, после 10-го выпущенного им заклинания. «Надо придумать что-то поэффективнее», — все так же мысленно констатировал он. В его голове уже всплыли формулы одного из базовых некроманских заклинаний «Упокоить нежить». Григорий не раз просматривал его, постоянно откладывая его практическое освоение, так как ему эти чары казались не очень актуальными. Куда эффектнее и разностороннее выглядели те же огненные стрелы, которые он давно освоил. Но вот теперь ему реально приперло, ведь у него было лишь два варианта: либо попробовать освоить новые чары, либо отступать, так как он не видел смысла и дальше рисковать жизнью для столь мизерного эффекта. Как следствие, Гриша не стал долго раздумывать и приступил к чтению заклинания. И стоит отметить, что давалось оно ему легко, все же он знал его от и до. В какой-то степени, чары для подъема нежити имели некоторые сходства с упокоением нежити, просто действовали наоборот и были сложнее. Уже через полминуты в Гришиной руке красовалась небольшая темно-синяя сфера, мерно парящая в нескольких сантиметрах от его ладони. «Замечательно, думал, будет сложнее», — подумал он, как в следующую секунду, вновь высунувшись в дверной проем, активировал заклинание и тут же быстро спрятался. Григорий уже начал плести следующие чары, как до него донесся немного непривычный и протяжный то ли вой, то ли вопль, исходивший из храма. «Странно», — только и подумал он, не желая отвлекаться от плетения чар. Прошло еще с полминуты, прежде чем Гриша вновь заглянул в залу церкви. Но, не заметив каких-то существенных отличий, он, активировав заклинание, и вновь спрятался, уклонившись от вражеских чар, полетевших ему в ответ. И тут же приступив к плетению следующего упокаивающего заклинания, услышав при этом все тот же странный вопль. Безусловно, ему было интересно, кто и почему так странно завывает, но так как проверить это он пока не мог, то он решил пока игнорировать эти странные звуки. Последующий бой, или точнее его неспешное подобие, продолжались и дальше в том же темпе. Как ни странно, Гриша не сразу заметил разницу между чарами, а единственное, что первое время только и бросалось ему в глаза, был вопль, которым сопровождалась почти каждая активация заклинания «Упокоить нежить». Но вот на 15-й раз Григорий уже явно заметил, что мертвецов стало пусть и немного, но меньше. Да и вести они стали себя как-то по-другому, будто суетиться начали. Выпустив очередную упокаивающую сферу и спрятавшись, Гриша, активировав интерфейс, и посмотрел на показатель своей маны, который его порадовал настолько, что он, радостно подумав, фига себе, почти 1500 в запасе, и приступил к чтению следующего заклинания, одновременно с этим умудрившись закрыть окно интерфейса. Убедившись, что с манной все в порядке, Григорий думал продолжить свои маневры, но когда он в очередной раз заглянул в храм, активировав при этом заклинание, то тут же отпрянув назад, скомандовав: «Готовьтесь, они идут к нам». В этот раз заклинания не полетели в Гришу. Все мертвые маги, как один, шли с подсвеченными навершиями посохов, видимо готовясь активировать заклинание уже при выходе из храма, в конкретные цели. Данный расклад Григорию совершенно не нравился. Ему не улыбалось надеяться на плохую меткость скелетов. В то же время, отступать было особо некуда. Поэтому, пока мертвецы не появились, он жестко произнес: «В первую очередь ваша задача увернуться от чары, только потом атаковать. И не пытайтесь принимать чары на грудь. Одно-два заклинания, возможно, вы выдержите, но не более». Про себя же Гриша подумал: «Блин, явно не успею обновить на всех защитные чары». При этом он уже кастовал заклинание деревянной кожи, для стоявшей рядом Нарли. К слову о своей защите, он уже позаботился чуть ранее, минут 5 назад, при этом немного позабыв обновить защиту на остальных членах группы, отчего сейчас немного нервничал. Безусловно, Григорию было бы жалко потерять Лёлика или Шира, но для него даже две их жизни были менее ценными, чем одна жизнь Нарли. И это при том, что к Рогарке он не испытывал чувств как таковых, воспринимая ее как полезную спутницу-служанку. Только успел Гриша активировать защитное заклинание на Рогарке, как в дверном проеме, ведущем в храм, показались первые неживые, а в следующий миг, подлетевшие к ним Нарли и Шира, мгновенно нейтрализовали их. Правда, за первыми тремя неживыми магами были другие, и девушки чуть не поплатились за свою торопливость. Они буквально в последние мгновения отпрыгнули, прежде чем им прилетело заклинаниями. Вот ведь взбалмошные, так торопятся на тот свет, недовольно подумал Григорий, как и Лёлик, стоя в мертвой зоне для всех выходящих из храма. Но в следующее мгновение, думать у него уже не было времени. Мертвецы поперли как ошалевшие. Защищаясь исключительно своими посохами, они волной выплеснулись из дверей храма, игнорируя всякие потери при этом. Что Гриша, что его спутники, нещадно рубили нежить, при этом стараясь не попадать на траекторию, куда тыкали мертвяки своими посохами, тем самым активируя подготовленные ими чары. Хотя, несмотря на все старания Нарли и Лёлика, все же подпалили. Скелету парализовало левую руку. В то же время рогарка обошлась лишь дыркой в доспехе, который в совокупности с чарами деревянной кожи все же защитил ее, хотя нательную рубашку ей все же пришлось тушить. Импровизированное контрнаступление нежити продолжалось недолго, не больше 2 минут, по прошествии которых всех мертвых магов попросту перемололи, превратив в груды костей. Как ни посмотри, но маги на малых дистанциях были не лучшими бойцами, отчего Гриша до сих пор был немного в замешательстве, почему эти неживые попросту не попрятались. «Замечательно, а теперь все отошли от входа и приводим себя в порядок», — подытожил Гриша, внимательно осматривая и проверяя лежащих на земле мертвецов. Последнее время ему нечасто приходилось добивать недобитков, но парень, не желая глупо рисковать, игнорируя вероятность их наличия. «Что у тебя с рукой?» — спросил Гриша у Лёлика, как только освободился. «Все в порядке, господин, повредились моноканалы, но я вполне могу орудовать косой и одной рукой», — ответил скелет, будто пытаясь выглядеть круто. «Вечером посмотрю», — коротко бросил Гриша скелету и, повернувшись к Нарли, уже собирался обратиться к ней, но немного застопорился, так как она сидела немного отвернувшись и прикрывая грудь руками. «Нарли, что-то случилось?» — на всякий случай спросил он, при этом, будучи уверенным, что с девушкой должно быть все в порядке. «Со мной все хорошо, господин. Просто доспех пропалило», — ответила Нарли, после чего, с полусекундной задержкой уточнила: «До кожи. Ожогов нет?» — поинтересовался Гриша, памятуя, что девушка совсем недавно еще дымилась. Все же огненная стрела, попавшая в грудь рогарки, подпалила нательную одежду на ней. «Нет, господин, просто мой доспех стал совсем негоден», — ответила Нарли, все так же сидя и закрывая грудь. «Понятно», — ответил Григорий, наконец сообразив, что девушка попросту стесняется оголившихся частей тела. При этом, подумав про себя, вроде не такая уж и большая дырка была, хотя ей все же виднее. Затем, посмотрев на Шира и убедившись, что с ней все замечательно, вновь обратился к Нарли: «Пока сиди, отдыхай. Как закончу с лечом, поищем, что тебе одеть». «Да, господин, я вас поняла», — впервые поклонившись лишь номинально, все так же продолжая сидеть, ответила рогарка, на что Гриша, улыбнувшись, подумал: «Фига себе, какая стеснительная, аж смех берет, что местные ее демоницы и кличут». А затем развернулся и направился в храм, на ходу бросив: «За мной не ходить, через час не вернусь, уходите». Внутри так называемой церкви царил все тот же полумрак, только теперь пространство перед алтарем пустовало, а единственным, кто оставался внутри, был лич, стоявший за алтарем и что-то рассматривавший на нем. «Наконец пожаловал некромант», — проскрипел лич, не глядя на Гришу, остановившегося метрах в 10 от него. На что парень немного с иронией ответил: «Как будто ты меня ждал. Как знать, может, и ждал. Знаешь, здесь как-то скучно, а эти полуразумные не особо хорошие собеседники». «Вот это номер», — подумал Григорий, уже с интересом и в то же время иронией спросив: «Ну так что ты предлагаешь, в карты сыграть? А, твоя ироничность не очень льстит», — не особо обидевшись, ответил нежить, затем спросив: «А что это за игра такая, в карты?» «Долго объяснять, да и если честно», — начал Гриша, после чего, печально вздохнув, закончил: «Их нет у меня. Жалко, жалко, интересно было бы посмотреть на эту игру», — ответил лич, после чего немного иронично проскрипел: «Ладно, тогда сыграем в мою». В следующее мгновение из алтаря нечто темное потекло в лича, будто наполняя его чем-то. В ответ на такой поворот Гриша улыбнулся, подумав при этом: «Походу весь разговор — это какая-то уловка», а в следующий миг в его руке начала зарождаться темно-синяя сфера упокаивающих нежить чар. Глава 25. Уловка не удалась. «Ну и что все это значит?» — немного с иронией спросил Гриша, когда лич закончил впитывать темную энергию из алтаря. «Просто небольшая жертва ради моей победы», — ответил нежить. В его голосе чувствовалось самодовольство и гордыня, которых изначально даже намека не было. «Жертва — это хорошо, все так же с иронией произнес Григорий, а затем немного серьезнее спросил, а что за игру ты хотел предложить? Поймай ледяной мяч, довольно ответил нежить, как в следующее мгновение на навершии его посоха стал зарождаться синий огонек, глядя на который Гриша, довольно улыбнувшись, подумал, прикольно, значит, он тоже может использовать безмолвные чары, но вслух он решил не озвучивать свои мысли, а вместо этого немного подразнить лича, как банально и безвкусно, произнес он, подчеркивая эти слова нарочито добавленной в голос иронией. Не дожидаясь, пока неживой закончит плести свои чары, Григорий активировал в него заклинание, а в следующую секунду, направив внутреннюю энергию в ноги и ускорившись, помчался в его сторону. Еще на бегу, Гриша заметил, как лич неотрывно следит за ним, как будто чего-то ожидая, он даже не обратил внимания на чары, которые ударили ему в грудь, просто проигнорировав их. Это естественно насторожило парня, как впрочем и то, что неживой все так же продолжал стоять за алтарем, будто за оберегом. Ну а далее, не нужно было быть большого ума, чтобы сложить дважды два. Поэтому приблизившись к алтарю, но не добегая до него пару метров, он резко повернул влево, обегая его. В следующий миг в Григория полетел синий шар, выпущенный с огромной скоростью почти в упор, но его рука уже твердо сжимала рукоять меча, лезвие которого окутывала немного дымящаяся, темная аура. Гришина рука исключительно на инстинктах резко рубанула наотмашь помчавшимся на него чаром, отчего шар взорвался, покрывая очищенное от ауры лезвие меча тонкой изморозью. Легкий холодок долетел и до парня, но не более того. Продолжая бежать, Гриша уже рассчитывал на вторую атаку, его левая рука уже дымилась аурой, как впрочем и клинок, вновь окутывался ей, но за место атаки лич лишь выставил перед собой свой посох, видимо пытаясь заблокировать им Гришин удар. Наверняка эта палка стоит до хрена, промелькнуло в голове парня, когда он уже приблизился на расстояние удара, но в следующий миг, вспомнив про телепорт, он применил его, оказавшись за спиной лича, который даже среагировать не успел, как ему в спину вонзился клинок. Несмотря на пробитую насквозь грудь, неживой все еще был живой, и прекрасно смог бы продолжить бой, но у Григория были другие планы. Он резко рванул клинок вверх, рассекая всю верхнюю часть нежити от груди до самой шеи, на которой немного повернул меч, так чтобы он вышел из тела мертвеца, не дойдя до головы. Что сказать, опасался он за сохранность камня маны, а разговоров то было. Довольно зубоскаля, с откровенным сарказмом в голосе, произнес Гриша, глядя на синюю сферу, поднявшуюся над телом нежити. Интересно, а он хоть какую-то силу получил от этого заклинания, или только эпичный эффект, подумал парень, взглянув на алтарь, который как-то недобро поблескивал в скудных лучиках, проникавшего к нему солнца. Ладно, бог с ним, мысленно махнув рукой, произнес Гриша, посмотрев на сферу, все еще висевшую над личом. Зелье маны на 7 звезд и 7 золотых монет, немного разочарованно подумал парень, укладывая зелье в сумку на поясе, после чего вздохнув, произнес вслух, что-то мне сегодня везет на семерке, и направился на выход из храма, попутно, уже более внимательно, разглядывая гобелены. Теперь-то, некуда не торопясь, Гриша хорошо различал, что было изображено на них. Различные чудища и люди, сражавшиеся с драконами и проигрывавшие им, создавалось впечатление, что весь храм был предназначен для восхваления драконьего героизма и силы. Насмотревшись изображений, Григорий немного с опаской подумал, «Надеюсь, во дворце меня не ждет дракон». Неспешно выйдя на улицу и оглядевшись, Гриша убедился, что его спутники еще не трогали поверженных студиозусов лича, над некоторыми из которых все так же висели небольшие синие сферы с трофеями. «Нарли, как уйду, можешь приступать к извлечению ядер и камней», на ходу бросил Григорий, направляясь к сферам. Все же удача у него, хоть и на цифрах, но прямо зашкаливала, в связи с чем он сам предпочитал открывать все ларчики с дропом, в надежде получить из них что-то повкуснее да побольше. Хотя чего-то особенного ему не падало, по крайней мере именно так ему казалось. Например, сейчас Грише выпало немного серебра с неофитов и один ритуальный нож да пара горстей серебряных монет с учеников лича. Хотя ножик был дельный, в хозяйстве мог пригодиться да в некромантии, все же у него был бонус плюс 50% к заклинаниям некромантии, что о чем-то договорило. Единственное, чего Григорий так и не понял, как этот ножичек нужно было применять, чтобы получить бонус, отчего у него в голове даже возникла мысль, может им как палочкой надо орудовать. Но данная идея быстро улетучилась из его головы. Слишком уж бредовой она ему показалась. Заместо нее, в Гришиных мыслях возникла другая. Интересно, а в этом мире волшебные палочки есть? Но и на этой мысли парень решил не останавливаться надолго, ведь в действительности ему было как-то все равно на наличие волшебных палочек и других фэнтези-прибамбасов. Забрав дроп из последнего синего шара, Гриша, не считая, закинул полученное серебро в инвентарь, после чего, оторвав руку у ближайшего упокоенного, сказал: «Все, я пошел внутрь. Как закончите с телами, догоняйте». Но сделав пару шагов, он остановился и добавил: «Нарли, попробуй поучить Шира снимать трофеи хотя бы со скелетов». После этих слов Григорий, уже не останавливаясь, направился в церковь, на ходу формируя шарик света. Все же ему было как-то темновато в полумраке, царившем в храме. При более ярком освещении храм стал куда красивее. Даже гобелены, которые изначально казались третьесортными тряпками с картинками, теперь стали восприниматься совсем по-другому. Хотя сам Гриша уже не обращал на них внимания. Он целенаправленно шел к алтарю, подойдя к которому, кинул на него оторванную ранее руку. Почти в то же мгновение алтарь вспыхнул черным пламенем, еще на лету испепелив брошенную конечность. «Да, хорошо, что я сам через него не прыгнул», — подумал Григорий, уже обходя алтарь и направляясь к ничком лежавшему личу. Небрежно перевернув мертвеца, Гриша вырвал у него из рук посох и просканировал предмет навыком. Обновка оказалась весьма полезной, она давала плюс 100% к заклинаниям некромантии, плюс 25% к обычным чарам, а за компанию еще и подавляла низшую нежить. «Да, такая приблуда и самому пригодится», — довольным голосом прокомментировал Григорий, убирая посох в инвентарь. Постоянно ворожить некроманские чары он не планировал, как, впрочем, и носить сей магический агрегат в качестве второго оружия. Поэтому решил приберечь такую цацу для будущих занятий некромантией. «Интересно, как часто смогут зачищать этот данж?» — подумал парень, вытряхивая некое подобие костяного тела из балахона, одетого на него. Гриша прекрасно понимал, что сию одежку уже не продашь, слишком она дырявая была, но вот вскрывать лича было куда сподручнее без нее. «И что тут у нас?» – про себя произнес парень, чисто ради интереса, анализируя способность увидящей, снятую тряпку. «Мантия лича улучшает сопротивление и добавляет плюс 15% к защите», – мысленно подытожил он описание вещицы, после чего, уже немного озадаченно, задал самому себе вопрос: «Все же интересно, что же это за параметр такой защиты и как его узнать?» Невесело вздохнув, Григорий бросил мантию на алтарь, который уже никак не отреагировал на это. «Видимо, разрядился», — подумал он, после чего, подняв повыше ногу и от души, ударил по черепушке лича, тем самым раздробив черепок. «Ну да, сила есть, ума не надо», — прокомментировал он запомнившуюся ему фразу из старого отечественного мультика, присаживаясь, чтобы забрать выглядывающие из-за обломков костей красиво поблескивающий синий камушек. Взяв камушек, Гриша внимательно покрутил его в руке, после чего, закидывая его в инвентарь, подумал: «Интересно, столько этот булыжник будет стоить?» Как ни посмотри, но камень действительно был большого размера, так еще и непривычного цвета, что закономерно вызывало вопросы, на которые в настоящий момент у парня попросту не было ответа. Закрыв окно инвентаря, Григорий, не подымаясь, приступил к расковыриванию грудной клетки упокоенного. Процесс был не особо веселый и быстрый, без ауры кости и вовсе не резались, а с ней приходилось работать аккуратно. Парень боялся раскромсать ядро, даже не подозревая, насколько оно крепкое. Но, несмотря на все имевшиеся издержки, операция по извлечению ядрышка закончилась быстро, и уже через пару минут в Гришину коллекцию добавилось еще одно большое ядро. Закончив с личом, Гриша, решив не дожидаться Нарли и остальных, направился к нескольким костякам, которых он упокоил во время магической перестрелки. Их было не сильно много, всего лишь 6 неофитов и один ученик, но из них нужно было снять камни и ядра, чем он и занялся. «Вроде с этими все», — подумал Григорий, закончив с извлечением трофеев. Он поднялся и огляделся по сторонам. Шар света, витавший над его головой, немного замерцал, напоминая, что срок его службы подходит к концу. В то же время парень, понимая, что ларчик с дропом должен быть где-то рядом, направился в ту часть храма, которая была расположена за алтарем, на ходу активируя еще одно заклинание «Шар света». Метрах в 20 от алтаря находилась стена, которую Гриша смог заметить, Пройдя лишь половину расстояния до нее, она не сильно отличалась от боковых стен храма, за тем исключением, что на ней не было окон, а за место них было изображено множество различных картин, на которых все те же драконы планомерно изничтожают все живое. Не особо заинтересовавшись полотнами, Григорий внимательно осмотрелся. Искал он сундук, ну или что-то в этом роде, но вместо него обнаружил дверь, расположенную в паре метров от него. Она сливалась со стенкой и была заметна лишь благодаря небольшому кольцу, висевшему на ней, и, видимо, заменявшую дверную ручку. Отворив дверь, парень заглянул внутрь и немного обомлел от увиденного. Перед ним раскинулся целый ряд стеллажей, заполненных множеством книг и свитков. От вида всего этого разнообразия Гриша обалдевший подумал: «Твою ж мать, я ведь их до смерти могу перебирать». Ошалевший, покачав головой, он вернулся в основной зал и, не закрывая дверь, направился вдоль стенки в поисках заветного ларчика с наградой за зачистку локаций. Долго искать не пришлось, сундук стоял в самом конце стены, прямо в углу. Подойдя к нему, Гриша лениво пнул его пару раз, после чего, присев, откинул крышку и заглянул внутрь. «Блин!» – почти сразу произнес он, увидев небольшую розочку, лежавшую между кучкой монет и камнем инвентаря. Но, вынув артефакт и рассмотрев его внимательнее, уже радостно подумал: «Не знаю, комплектные они или нет, но кулон можно и поносить. Надо будет только цепочку покрепче найти для него». Как выяснил Гриша несколькими секундами позже, полученный артефакт назывался точно так же, как и серьга, черная роза, и имел аналогичный эффект рука смерти. Данный факт немного удивил его, но, предположив, что это такой подход системы к созданию разнообразия артефактов, он сгреб золотишко, активировал камень инвентаря и продолжил свой обход. Пометуя, что сундуков с дропом может быть несколько, Григорий решил обойти весь зал по кругу и лишь только после этого отправиться на экскурсию в обнаруженную им библиотеку. Собственно, надежды парня не подвели его. Как выяснилось впоследствии, второй сундук действительно был. Располагался он возле той же стены, в противоположном углу от первого, благодаря чему простого обхода помещения по кругу хватило, чтобы обнаружить его. В сундуке же Гришу ждал небольшой сюрприз. Помимо камня инвентаря, ритуального ножа и горсти монет, там лежал еще один, похожий на декоративную безделушку для интерьера, камушек. Григорий, даже не вынимая его, тут же просканировал способность увидящей и был приятно удивлен высветившемуся описанию. Камень способности позволяет поднять любую выбранную пользователем способность на один уровень. Прямо джекпотик выпал, довольно произнес Гриша, вынимая и активируя камень инвентаря, так как у него уже закончились ячейки, и было некуда прятать тот же камень способности, которым он хотел воспользоваться чуть позже, когда вновь вернется в поместье. Все же выбирать способность для повышения нужно было в тихой и мирной атмосфере, по крайней мере, именно так он считал. Забрав оставшиеся трофеи из сундука, Гриша направился в библиотеку, которую хотел хотя бы частично изучить сегодня. Но какой его ждал сюрприз, когда он немного обошел стеллажи с книгами? Во-первых, как быстро выяснилось, не все помещение было занято ими, а лишь треть, что вроде тоже было прилично, если бы не одно «но». Большая часть полок с книгами была уставлена однотипными изданиями, повествующими о все тех же драконах. «Блин, будто я попал в церковь драконоверцев», – пробурчал себе под нос Григорий, наткнувшись на четвертый стеллаж с легендами о великом мертвом драконе, который, судя по беглому просмотру книг, должен уничтожить планету недалече как в ближайшие столетия. Хотя точных дат нигде указано не было, то ли он слишком быстро пролистывал книгу, то ли их и вовсе там не было. Пройдя так еще несколько шкафов с легендами все о том же мертвом драконе, и порядком потеряв всякую надежду, что в этой церкви есть хоть какие-то путевые книги, Григорий подошел к очередному стеллажу, который определил как последний, и обнаружил в нем две весьма заинтересовавшие его книги. Они сильно выделялись на фоне остальных, благодаря чему он их сразу заприметил. Первая из них была «Повелевая льдом» некого Кардасагуа, написанная, если верить дате на корешке, аж в 546 году. Вторая из них была написана тем же автором и называлась «Повелевая смертью», и написана она была немного позже, в 583 году. Обе книги очень заинтересовали Григория описанием, которое выдало ему его способность. И если бы не одно очень серьезное обстоятельство, то он наверняка был бы безумно рад тому, что их нашел. Но проблема заключалась в том, что они были написаны на неком афнийском языке, о котором Гриша был ни сном, ни духом. Но, тем не менее, он все же взял эти книги, надеясь расшифровать их с помощью своей способности. Тем более, у него уже стало складываться твердое мнение, что, несмотря на способность полиглот, языки в этом мире все же стоит знать, особенно учитывая наличие таких книг, которые ему попались в этом подземелье. Дальнейший поиск не дал положительных результатов. Григорий обшарил всю подсобную часть храма, но более ничего полезного не нашел, так и вернувшись обратно к алтарю лишь с двумя книженцами на неизвестном языке. Гришу уже ждали его соратники, поэтому, подойдя немного ближе и слегка удивившись одетым в робы учеников Лича Лёлику и Нарли, он, скорее для галочки, спросил: «Вы закончили?» «Да, господин», в унисон ответили ему. После чего Нарли доложила: «Мы собрали все посохи мага и сложили их возле входа в храм». «Замечательно, скорее всего они и будут поклажей для Лёлика», ответил Гриша, после чего, немного подумав, добавил: «Надо будет в поместье найти какие-нибудь веревки или ремни, чтобы связать их». «Да, господин, вас поняли», вновь в унисон ответили Гришины спутники, поклонившись ему, на что он, немного скривившись, произнес: «Ладно, хватит расшаркиваться, погнали, обойдем прихрамовую территорию». На территории храма, помимо самой церкви, было не особо много зданий. Одна общага, по-другому Гриша не мог ее назвать, так как она до ужаса напоминала какое-то общежитие с множеством маленьких комнаток. Помимо нее, на территории была еще столовая, кухня и погреб. В последнем, чего-то особо интересного не нашлось. В основном в нем стояли ящики и бочки с полупропавшей едой, от большинства которых воняло тухлятиной и гнилью. Собственно, погреб Гриша особо не изучал, быстро смекнув, что почем, он покинул его, направившись на кухню, где также быстро разочаровавшись, дал приказ прихватить посохи и возвращаться обратно в поместье, так как более не видел смысла тратить время на бессмысленные блуждания. Глава 26. Лорд смерти собственной персоной. Вернувшись в поместье, Григорий отправился прямиком в библиотеку, оставив обоих неживых вместе с Нарли. Ему уже порядком поднадоело общество Шира. И дело даже не в том, что она ему как-то мешала или раздражала, просто без нее он мог расслабиться и погрузиться в свои размышления. А подумать было о чем. Первый вопрос, который стоял на повестке, касался выбора способности для повышения. А учитывая, что за последнее время их количество значительно выросло, и все они были полезными, Гриша немного озадачился данным вопросом. Инвентарь уже 4-го уровня, но места все равно маловато. Может его поднять? Начал с самой востребованной и прокачанной способности парень, но тут же запнулся о промелькнувший в голове вопрос: а можно ли его вообще прокачивать с помощью камней и способности? Ну, по идее да, немного поразмыслив, ответил он самому себе. После чего, подумав, добавил: в крайнем случае, выберу другую способность. Решив более не останавливаться на вопросах прокачки инвентаря, Григорий посчитал необходимым пробежаться по другим способностям и перевел свой взгляд на видящий, и почти в тот же миг пришел к выводу, что на нее уж точно не стоит тратить столько ценный предмет. Следующей способностью на очереди был шар молний. Ее Гриша периодически использовал в бою и даже прокачивал, отчего тут же пришел к логическому умозаключению, на кой мне нужно прокачивать способности, которые я могу регулярно активировать и тем самым качать. Собственно, ответ на данный вопрос был вполне закономеренный. Не желая более тратить время впустую, Григорий решил рассматривать лишь способности, с которыми были проблемы в прокачке. Как следствие, таких оказалось всего лишь три. Инвентарь, власть крови и провокация. Инвентарь никак нельзя прокачать, кроме как камнями, начал мысленно рассуждать Гриша. Власть крови прокачать можно, но проблемно, хотя интересно, что она будет мне давать на выходе, все же она уникальная. Но из-за интересно тратить артефакт, вопрос немного озадачил парня. Потерев подбородок, он немного подумал над ним, но, не придя к конкретному решению, остановился на том, что качать навык власть крови нужно, но не обязательно сейчас. Остается провокация, мысленно подытожил Гриша, глядя на описание способности в интерфейсе, которая не особо отличалась от того, что можно было прочитать в любой морг игре. Ну, провоцировать я могу даже людей, да и на лёлике с Широ можно отрабатывать ее, подытожил он, улыбнувшись лишь уголками губ, предвкушая, как на нее будут реагировать другие. Но прежде всего ее нужно будет протестировать на ком-то, продолжил рассуждать Григорий. Может, скелета создать, но это долго. Невесело вздохнув, он подвел итог. Ладно, с провокацией по дому разберусь, а сейчас займусь инвентарем. Его много не будет. С этой мыслью он вынул камень способности, и немного поразмыслив над тем, как его применять, попробовал его мысленно активировать. Камень начал переливаться всеми цветами радуги, в то же время Гриша старательно представлял, что его инвентарь прокачивается на один уровень. Данное действо продлилось не более пары секунд, хотя самому парню показалось, что все происходило как минимум пару минут, если не больше. Но в любом случае, как результат камень исчез, а когда Григорий залез в список своих способностей, то инвентарь был уже пятого уровня. «Камушек реально имбалансный», – прошептал Гриша, даже не веря своей удаче. Ведь теперь, как он мог судить из описания способности, у него было в инвентаре 70 ячеек, каждая из которых вмещала по 30 килограмм груза. «Ядрен батон, я могу носить чуть больше 2 тонн, это же просто охренеть», – пробубнил он себе под нос, балдея от циферок, которые высчитал. «Ну, по крайней мере теперь, я смогу отсюда побольше вынести», довольно улыбаясь и потирая руки, подумал Григорий. Но в следующий миг его озадачил немного интригующий вопрос. «Интересно, а сколько уровней вообще есть у инвентаря?» Естественно, на последний вопрос у Гриши не было ответа, как, впрочем, и возможности получить его, поэтому он, не тратя на него особо много времени, почти сразу решил заняться более полезным и важным делом – изучением афнийского. Хотя правильнее это было бы назвать заучиванием слов. Получая их перевод с помощью способности видящей, он запоминал их значение, а благодаря неслыханно поднявшемуся интеллекту, давалось это ему крайне легко, хотя и не так просто, как могло бы показаться. Процесс получился довольно рутинным и нудным, но вполне эффективным. Через пару часов Григорий уже знал несколько десятков слов, причем в их полном смысловом значении. Возможно, Гриша и дальше продолжил бы заучивать родной язык королевства, в котором сейчас жил, если бы не Шира, которая украдкой постучалась в дверь библиотеки, в которой он сидел, после чего ввалилась, не дожидаясь разрешения войти. «Господин, ужин готов», — весело произнесла неживая, улыбнувшись. «Уже, скорее самому себе, чем нежити», — задал вопрос Гриша, удивившись, как быстро пролетело время. «Да, господин», — невесело вздохнув, Григорий убрал книгу в рюкзак, который не так давно ему нашла Шира, и закинул его в инвентарь. Книжек у него скопилось уже прилично, и хранить каждую в отдельной ячейке было откровенным расточительством. По сути, даже рюкзак решал проблему лишь частично и временно, о чем парень пока еще не подозревал. После ужина, остаток вечера Григорий посвятил изучению афнийского. Нельзя сказать, что это доставляло ему хоть какое-то удовольствие, но задавшись целью прочитать полученные им книги, он решил достигнуть ее. Тем более в перспективе были очень интересные результаты, которые он просто не мог позволить себе упустить. «Вот и замок финального босса», — подумал Гриша, стоя напротив ворот во дворец, которые, в отличие от городских, были куда скромнее. Две огромные, обитые железом воротины, были настежь открыты, приглашая Григория со спутниками внутрь. Стражи тоже было не видно, отчего все скорее напоминало ловушку для незадачливых авантюристов. Глядя на это, парень с опаской подумал: «Блин, надеюсь, там меня не будет поджидать дракон». Не торопясь, Григорий направился внутрь, внимательно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху, доносившемуся до него. Ему было страшно, причем до жути, но в то же время его подбадривали артефакты, которые он ожидал получить внутри. И здесь стоит добавить, что парня совершенно не манило золото, ему было интересно только то, что сможет сделать его сильнее. Пройдя во двор под сравнительно небольшой надвратной аркой, Григорий огляделся, но во дворе было пусто, от слова совсем, что вызвало у него не совсем хорошие мысли, и куда они все попрятались. «Надеюсь, они не сидят вместе со своим королем, поджидая нас». Грише не очень нравилась даже сама мысль, что их встретит точно так же, как в церкви. У него вполне обоснованно возникало опасение от наличия мобов вокруг главного босса. Ведь если бы в том же храме он не выманивал мертвяков наружу, а лич не задумал тот странный обряд, выгнав всех своих служителей на убой, то кто его знает, как разрешилось бы вчерашнее сражение. И почему-то Григорию казалось, что ничем хорошим. Он был даже рад, что Ордалис с ребятами ушли обратно в Зорган. Ведь было совершенно неизвестно, как они, со всем своим хваленым опытом, стали б действовать. Что ж, идем внутрь, бросил Гриша, направившись к парадному входу, про себя подумав, посмотрим, что нам там приготовила система. Очередные до безумия массивные двери распахнулись перед Григорием и его спутниками, открывая им изысканно обставленную прихожую с четырьмя рыцарями и младшим жнецом на входе. Ну, хоть здесь встречают, прокомментировал Гриша, в следующую секунду оказавшись возле жнеца. Схватив правой рукой за косу, он дернул ее вправо и на себя, одновременно с этим ударив жнеца с левой. В унисон с Гришей в атаку пошли и его спутники. Лелик забрал на себя сразу двух рыцарей, а Нарли и Шира по одному. У девушек не особо получалось сражаться со столь бронированными ребятами, слишком они были неприступными для них, но отвлекали они их вполне успешно. У Лелика дела обстояли немного получше, но тоже далеко от идеала. Но главное, благодаря этому Григорий смог преспокойно уделить всего себя младшему жнецу. Уже на второй удар нежить отпустил косу, которую Гриша тут же перехватив, ударил основанием ее косовища мертвеца по морде, заставив его отступить еще на пару шагов назад. А следом был взмах, рассекший мертвеца напополам. Круто! Промелькнуло в голове парня, а в следующий миг по лезвию полотка косы заклубилась аура. Григорий, недолго размышляя, рубанул одного из рыцарей скелетов, которые наседали на Лелика, и был приятно удивлен тому, как аккуратно у того отлетела голова. А уже в следующую секунду Гришина коса приземлилась на шею рыцаря, который совсем уж начал наседать на Шира. Мертвец стоял к нему спиной, благодаря чему его голова слетела с плеч как мяч, покатившись куда-то под ноги скелету рыцарю, с которым сражалась Нарли. Тот невольно наступил на голову и немного оступился, чем тут же воспользовалась Рогарка, обойдя его щит и вонзив клинок ему в шею.